Ученый совет. Интервью с Габриэлем Суперфином, филологом, историком и архивистом. Отец умер за несколько месяцев до моего рождения. Об имени. И, по-моему, мама назвала, следуя еврейской традиции, по имени покойника, то есть по имени отца. А официальная домашняя версия дачи этого имени была, что мама мечтала назвать, независимо, девочка ли родится или мальчик, именем Габриэль. О первых воспоминаниях. Я помню несколько, что из них мифология, что иллюстрация к рассказу обо мне взрослых, что я лежу на столе в чем-то и трясу руками или в такт какой-то неизвестной музыки. Или я на руках бабушки, которая умерла в 46-м году, она что-то на идыше говорит или поет, и я вот так же взмахиваю руками. Одна из сестер моего отца работала в детском доме, и она меня устроила в этот детский дом, который был элитарный, считался, потому что его директором была жена наркома легкой промышленности или пищевой промышленности. Оттуда я помню то, что, мне кажется, было, а все говорят, что не было, что какой-то мальчик помогал дворнику подметать двор, и все время он ломал ногу, что у него кровь текла по чулку. И вот этого ни чулка, утверждали все, кто были, ни мальчика не было. Может быть, это сон какой-то навязчивый был. О детском доме. До 47-го года я был в детском доме. И мама приходила регулярно, то есть каждый день. Но весь мир для меня был это детский дом. Напротив был зоопарк, и я считал, что весь мир состоит из входящих в зоопарк и выходящих из зоопарка. Я этот детский дом искал уже подростком будучи, но не мог найти, потому что я помню, что была высокая лестница к нему, а там, где я искал, я такой высокой лестницы не мог. Не было. 3-4 ступеньки. А в памяти они были как чуть ли не на Эльбрус собираться. Дома я стал появляться только тогда, когда меня уже должны были из детского дома отдать в семью свою родную. И чтобы привыкнуть, меня несколько месяцев на воскресенье приводили домой, чтобы я как-то освоился, что есть что-то и кроме детского дома. Судя по тому, что я уже помню детали, как меня одевают в какой-то костюмчик с короткими штанишками, легкие, зеленого цвета, то, значит, лет года 4 уже было у меня. О первой стрижке. Она меня отвела в парикмахерскую. Видимо, заросшее было или что-то. Или первая стрижка, видимо. Это парикмахерская на тогдашней улице Герцена, Большая Никитская, с двумя отделениями, мужское и женское. Вообще акция отвратительная, стрижка детей. И я вышел из парикмахерской, и вот я попросил маму зайти туда же. «Мама, а теперь вы побреетесь», почему-то я сказал. О московских книжниках. Очень интересный народ. Был один специалист по хождению по старьевщикам. Я не помню, как его звали, настоящий старик. Потому что книги необыкновенные были у старьевщиков. Я до сих пор помню первое издание Чехова «Сказки Мельпомен» у старьевщиков. Это редчайшая книга. Помню мигрантские книги, которые вдруг появились на рынке, ну, довольно свободно, 30-х годов. Вывезенные из Китая или что-то. Ну, наверное, как трофейные, а может быть, из еврейского клуба шанхайского. Потом рижские книги. Рижские издания или из Риги привезенные. О площади Маяковского. В году 57 или 58 открыли наконец, памятник Маяковского на Триумфальной площади, который тогда носил название площадь Маяковского. И были устроены там чтения стихов у подножия этого памятника. В какой-то момент это стало место стихийных встреч молодых людей, читающих свои стихи. И поэзия была культовой социальной такой нотой, я не знаю, клеем того времени, как позже рок-музыка или еще чего-то. И каждую субботу, тогда неделя состояла из 6 рабочих дней, а каждую субботу у площади Маяковского собирались у памятника люди молодые, которые читали стихи. О непоступлении в МГУ и поступлении в Тарту. Меня заинтересовала фигура такого лингвиста Евгения Дмитриевича Поливанова, который пытался писать футуристические стихи. Ну, вообще, вот, фигура из романа Каверина. И я познакомился с лингвистом, покойным сейчас Леонтьевым, который также писал работу о Поливанове. А на Осипле учились Поливановы, которые, значит, были дальними его родственниками. В общем, как-то это одно другим связалось. Короче, я получил отношение для работы в архиве по биографии Поливанова из Института языкознания. А параллельно я решил подать документы на филологический факультет, на классическое отделение. Ну, был такой бзик. Провалил, плохо сдал экзамен, забрал документы и уехал к друзьям, где они отдыхали, это в Эстонии. А в это время уже Ира Емельянова, которая вернулась из лагеря, сказала своему другу, значит, это Вячеслав Всеволодович Иванов, что надо помочь вот такому-то сякому-то. И он написал Лотману. И я получил телеграмму, будучи в Пярну: поезжай-ка ты в Тарту, да, встреться, может быть, тебя примут сейчас в Тарту, там обычно недобор. Вот, я поехал, и, к счастью своему, оказалось, что уже поздно документы сдавать, и что еще год свободы в Москве я могу протянуть. А встреча с Лотманом? Человек такой очень горбоносый, усатый, может быть, старый, хотя было едва 40 лет, в какой-то курточке, белой непромокаемой куртке, были такие легкие летние. Весь город пропах, ну, эти такие брикеты, которыми топили. И этот невыносимый запах. Мне хотелось быстрее уехать оттуда. Он позвал домой, наверное, чай пил, это я не помню. Он стал проверять, что я знаю, и полез наверх в высокие книжные полки, быстро по типа стремянки. Поднялся наверх, достал томик Гейне и дал мне, значит, читать, переводить. В общем, понял, что мой немецкий такой же плохой, как другие мои знания. Об исключении из университета и возвращении в Москву. Я увлекся Вернадским, историей русского либерализма, уже не литературоведения. Это под влиянием явно событий и Чехословакии, и так далее. И кризис вот в отношении с университетом. Ну, в общем, эпоха учебы кончилась, на самом деле, раньше, чем она формально должна была кончиться. Я слишком поздно поступил, я в 21 год поступил в университет, когда люди уже диплом имеют. Вот. И я тяготился университетом. А поскольку я подписал письмо, то в 69 году это стало формальной, но неофициальной причиной моего увольнения из университета. И я вернулся в Москву. Уже чувствую, что я буду заниматься, скорее всего, чем-то близким к современности. Об аресте и газетных вырезках. В сидении. Главное, страх был отстать от моих занятий научными делами, не знать, какие новые книги выходят, какие архивные публикации появляются по 20 веку и отчасти по 19. И само по себе сидение во время следствия исключительно тяжелое для меня время. Ну, в общем, я для себя открыл, мог внимательно читать Пушкина, Толстого и Достоевского. Три автора, которых я, насколько мог, читать. И мне давали в городе Орле, где я в основном сидел, книги из библиотеки. Что-то я переписывал, что-то все такое. А в лагере мне, по моей просьбе, выписали со свободы. Знаете, было бюро газетных вырезок. В нем можно было подписаться на разные темы. И вырезки из всего Советского Союза, из всяких провинциальных газет получаешь на определенные темы. Я попросил подписать на архивные находки и тому подобное. И, в общем, я пакетиками эти вырезки ежемесячно получал в течение 3-4 лет. О правилах поведения в тюрьме. Ну, не ешь в одиночку, не крысятничай, то есть не воруй. Ну, это естественные вещи. Ну, и этические отношения с хлебом. Не ешь, когда человек испражняется, извините меня. Или наоборот, хлеб должен покрытым быть, и еда прекращается должна. Если человеку плохо, и он не может сдержать себя. Слава Богу, мне не пришлось делать вид, что когда человек кончает самоубийством, не стучать в дверь и требовать, значит, что человек кончает жизнь самоубийством, а делать вид, что ты не замечаешь, потому что это его дело. И он так решил. Но эту этику я не знаю и не уверен, что я бы смог сделать. А самое грустное – это то, что ты должен, если из какой-то камеры тебе передают что-то, то должен с риском, что тебя в карцер отведут, как угодно, передать туда, куда тебя просят, не зная людей и все такое. Но и если тебя твой друг просит по возможности передать на волю письмо нелегальное, а у тебя якобы есть канал, тебе кто-то из обслуги подошел к камере и сказал, что вот у нас освобождается такое, ты знаешь, что это провокация, но друг так жаждет отправить письмо своей возлюбленной, что-то такое, и не может понять, и я не могу сказать, что это бред, что это провокация, и ты должен исполнить его просьбу и передать, и потом пойти в карцер. Над материалом работали: интервью — Анна Красильщик, звук — Никита Лычев и Мика Голубовский, выпускающие редакторы — Ирина Костарева и Александр Гришин. Полную версию интервью читайте в журнале на сайте arzamas.academy.